Но поскольку князь не наседка, чтобы неустанно следить за обителью духа, то в роду появилась наследная должность хранительницы родовых даров. Ей установилась последняя рожденная в поколении княжеской семьи девочка. Нынешняя хранительница приходилась Михельсу двоюродной бабкой и не беспокоила его понапрасну. Сейчас же старая карга не постеснялась войти в покой к князю посреди сайтия. Причина для этого была только одна. «Хертуг Михельс», — проскрипела старческим голосом хранительница, не поднимая головы, но каким-то шестым чувством ощутившая взгляд князя, дух проснулся. «Вот же прожорливая тварь! С момента последней кормежки прошло меньше недели, хертугинде Ингрид. Неужели он снова голоден?» Старуха поднялась с колен, оправляя длинное платье из нежнейшего кашемирового полотна. То, что она должна была произнести, ждали многие тысячи лет, а дождались они. Он не голоден. Он жаждет вернуться в колыбель мира. Перед походом в родовую сокровищницу я выбрал несколько мелких макров, растер их в порошок и смешал с собственной кровью. Нужно выполнять обещания, особенно данные женщине, особенно если она – кошка. Имиу мурчала, поглощая лакомство, но при этом стреляла глазками на сочную вырезку из какой-то магической твари, убитой во время прорыва. Пока я собственноручно возился с поздним ужином для Эрги, удалось побеседовать с пауком по поводу нестандартного прорыва. Оборона каждого поместья насчитывала примерно 50 кровников и 150 воев. Они отработали боевое сложивание, потому прорыв удалось купировать на малой площади. Оказалось, что комары впервые стали свидетелями многослойного прорыва изнанки. Кровники впечатлились, но взяли себя в руки и обезопасили периметр, да его и себя отлично показали. Благо, из прорыва лезли твари не выше 5 уровня, а на таких магия еще действовала, в отличие от 6. Тильде вся местная магия была, как слону дробина. Итого за пару часов клан обогатился на приличную сумму. Особенно радовался Игнат. С половины тварей он набрал редких ингредиентов, давно не поступающих из экспедиций. Паук проговорился, что Игнат уже трое суток выходит из разделочного цеха, только чтобы поесть, а спит там же. Каждую убитую тварь любовно разбирает на запчасти и конспектирует. После кормежки Эмиул я не удержался и заглянул в этот цех. «Ваше сиятельство, простите, не заметил», — повинился Игнат, поднимая голову от стола, протирая красные от усталости и недосыпа глаза. Рядом с ним стояла чаша с энергетиком, а уснул кровник на любовно заполненной ровными строками самописной книге. Вокруг лежало просто огромное количество справочников, атласов, зарисовок и набросков тварей изнанки с характеристиками и описанием свойств их разных частей тела. «Отдохни уж, Игнат, твари уже мертвые, никуда не денутся, обратно в прорыв не сиганут, если только маг смерти не постарается», — мягко пожурил я кровника, работающего на износ. «Михаил Юрьевич, дык чем быстрее систематизирую, тем быстрее пойму, кто к нам пожаловал, и что с этого можно поиметь для рода», — оправдывался кровник. «Ваш дед и норматив на разбор одной твари давал, то мой дед, и твари шли единично», — отмахнулся я, «а это я, и твари у тебя в стазисе еще 2 по столам разложено, тем более уставший можешь ошибиться где-то». Я просматривал гравюры и вполне типографские рисунки в атласе. Большинство из них были мне знакомы еще по прошлой жизни, но вот одна тварь показалась странной даже на мой непритязательный взгляд. «Это что за смесь льва с козлом?» — указал на гравюру несколько зарисовок от руки, изображавших тварь с головой и передними лапами льва, второй головой и задними лапами козы и длинным хвостом в виде то ли змеи, то ли ядовитого жала. «Химера, ваше сиятельство, 4 уровень, но чрезвычайно редкий экземпляр и удивительно неудобный соперник. У нас последняя такая добывалась 20 лет назад по спецзаказу». Игнат встал из-за стола и махнул рукой, показывая следовать за ним. «Редкость твари в том, что она является одновременным средоточием двух магий, голова льва изрыгает огонь, а голова козла – воду. По сути, такое вообще не должно существовать в природе, но вот, гляди же, существует. Тем и уникально. Макры из такой животины можно использовать в артефактах с разнополярной магической составляющей. Мы прошли в соседний ангар, где пространство было разделено на специальные экранированные друг от друга боксы. Такое я видел впервые. Это лаборатория с отдельными настраиваемыми параметрами для поддержания сохранности самых редких экземпляров», — пояснил кровник, проводя экскурсию. «Большинство столов сейчас пустовали, но мы продолжали идти. В самом конце маршрута я увидел эту тварь. Химера лежала на столе, крепко зафиксированная ремнями. Вокруг нее возвышалось огромное количество труб и трубочек, проводов, манипуляторов и прочих непонятных приспособлений. Зачем все это? Я искренне не понимал, зачем столько возни с трехдневным трупом. Это такой холодильник для тварей? Это не холодильник, тихо ответил Игнат, заметив мое выражение лица. Химера еще жива, просто усыплена. Мы поддерживаем искусственный магический фон вокруг нее, дожидаясь специалиста по вивисекции. Мне почему-то вспомнился эпизод, показанный алтарем Виноградовых, где в похожем месте принимали роды у Ирги и затем убили ее. Стало противно от происходящего. Мы ничем не лучше святош или инквизиторов. Я выругался. Во рту скопились горечи и отвращение к людям. Не помогали здравые мысли, что это работа, здесь так принято и что, попади кто-то из людей в логово химер, его схарчили бы за пару минут. Вот именно, схарчили. Они стали бы искусственно поддерживать в жертве жизнь, чтобы потом наживо вскрыть и разобрать на органы. Где у этого мокры? Как и у большинства тварей, у козла в верхнем небе, а у льва, под сердцем, тут же выдал справку Игнат, еще не понимая причины моей заинтересованности, но шестым чувством ощущая надвигающуюся бурю. Отключая снотворное, тихо произнес я кровнику, сжимая кулаки до побелевших костяшек, однако голос мой был ровным и обманчиво спокойным. Выкатывай стол во внутренний двор и отцепляй ремни. Но, ваше сиятельство Вивисе, Игнат не стал заканчивать предложение, замолчав на полуслове. У вас глаза, он сглотнул, разом став как-то меньше ростом. Одно дело освежевать тварь, убитую в честном бою, и совсем другое, спящее существо, откуда бы родом оно ни было. Мы, воины, но не убийцы. Ни один воин не достоин того, чтобы быть убитым во сне. Я покачал головой, а после повторил приказ, отключай подачу снотворного и вывози тварь во внутренний двор. Я дам ей последний бой. Глава 5. К моменту, когда снотворное прекратило свое действие, вокруг нас с химерой собралась толпа комаров и воев, неизвестно как прознавших про бой. Ваше сиятельство, вы уверены? В который раз переспрашивал паук, который очень старался не показать своего волнения. Уверен, мы не живодеры. Больше всего я боялся, что химера может оказаться безобидным эргом. Судя по ее виду, об этом не стоило беспокоиться, но волнения были. Я не стану убивать существо, не проявляющее ко мне агрессии, сколько бы ни стоило его сердце, шкура, макр и прочие составляющие. И мне плевать, что обо мне подумают. Похоже, золотое правило мироздания. С нами случается то, чего мы больше всего боимся, со мной сработало на ура, ибо стоило химере открыть свои две пары глаз и увидеть толпу мужчин в военной форме с оружием наперевес, я уже понимал, что битвы не будет. Вот только мой соперник думал совсем иначе. В меня одновременно полетело два однотипных заклинания из магии огня и магии воды. Огненные шары вперемешку с глыбами льда выглядели сюрреалистично, но весьма действенно. Я ушел в сторону перекатом, пропуская над собой магические снаряды. Кровники схватились за оружие, а кое-кто даже подвесил на ладони убойное заклинание, но были остановлены моим выкриком. Не вмешиваться. Удивительно осмысленные и разумные взгляды химеры выдавали ее или его с головой, вернее, с двумя. Лев еще швырялся в меня огненными шарами, а вот козел с интересом присматривался и даже принюхивался, как мне показалось. «Как тебя зовут?» Мысленно обратился я к козлольву, показывая раскрытые пустые ладони. «Я тебе не враг, и они тоже. Я знаю, кто ты. Все это время мне пришлось скакать как горному козлику, чтобы мою задницу не поджарили. Химера тоже не стояла на месте, кружа за мной по площадке. Еще хорошо, что кровники активировали силовые щиты, чтобы магия не покидала импровизированное поле боя. Нужно отдать им должное, они абсолютно спокойно смотрели на мое стремительное тактическое отступление. Вои же напротив ошарашенно взирали на творящийся цирк, не понимая, почему я не атакую и не даю им убить тварь изнанки. Да твою ж мать, выругался я, когда мне чуть не припекло ребра до хрустящей корочки. Ты же разумное существо, эрк, что ж ты себя ведешь как одичавшая тварь изнанки? Я снова перекатом ушел с траектории летящего огня, а лев, наконец, остановился и уставился на меня с открытой пастью, вывалив язык. Откуда ты знаешь, кто мы? Произнесли хором два голоса сразу, причем один был женский, а второй мужской. Вот это кому-то повезло, иметь в одном теле не просто две сущности, а две разнополые личности. Ты шестой известный мне эрк, причем одна из них находится у меня на воспитании, Я позвал Эмиу по кровной связи, и она не замедлила появиться прямо у меня на плече. Быстренько сориентировавшись в ситуации, малышка спрыгнула на землю у моих ног, выгнула спину дугой и угрожающе зашипела. Ньютраунь, задиуру, мриустраушный. Это выглядело бы умильно, если бы при этом вокруг вздыбленной шерстки не появились маленькие разряды и не начали искорками стрелять по химере. Зря Козалев не воспринял ее в качестве угрозы. Стоило первым разрядом достигнуть шерсти химеры, как та задымилась проплешинами, и эрк зашипел, словно ужаленный. Он крутился, пытался отбиваться шипастым хвостом, уворачиваться, но разряды летели точно в цель. «Верю, верю, убери свою защитницу», — зашипел лев. «Милая киса, мы с миром», — отреагировала коза. И Мил важно повернула ко мне мордаху и уточнила. «Буди уж драужуть, они у нее обычные, не узлые». «Буду, если нападать не будут и честь по чести познакомимся», — ответил я кисе, но вроде бы как и химере намекнул. Козалев тут же плюхнулся на задницу, а козья морда улеглась сверху на гриву, выражая полное внимание. Кровники и вои смотрели на метаморфозы в поведении химеры как на чудо чудное и диво дивное. Никто ничего не мог понять, почему тварь изнанки четвертого уровня прекрасно чувствует себя в нашем мире, не подыхая без нужного магического фона, более того вдруг перестала атаковать. Кажется, пора заканчивать представление. Паук, пусть все вернутся на места службы. Боя не будет, будут переговоры. Отдал я короткий приказ. Командиру дважды повторять не пришлось. Он доверял мне полностью. Если граф сказал, значит, так надо. Спустя пару минут мы остались одни во внутреннем дворе. Даже Игнат удалился в свой ангар, постоянно оборачиваясь в нашу сторону, но ослушаться не посмел. Меня Кара зовут. Тут же представилась козья голова и подмигнула мне правым глазом, а меня Лир, с тяжелым вздохом отозвалась львиная половина, приветственно кивнув. «Я, Михаил Комарин, а это Эмиул», — представил я Эргу. Та уже перестала шипеть и выглядела симпатичным комочком пушистости с торчащим кверху хвостиком. «Мня уприютно», — мурлыкнула киса и обратилась уже ко мне, «Ю-юсть хаучу». Прикинув все за и против, я предложил всем отправиться на кухню, где мы сможем поесть и поговорить. Химера радостно согласилась, а Эмиул и подавно. Благо, кухня в поместье представляла собой помещение размером в пару сотен квадратных метров. Пятиметровой химере было где разместиться. «Кстати, насчет размеров. У вас человеческая ипостась есть?» — поинтересовался у собеседников, хотя слабо представлял себе, как это могло выглядеть. «Нет, для таких, как мы, это доступно в лучшем случае с пятого уровня», — как бы извиняясь, объяснила Кара. «Но, если наследственные, те с третьего уровня могут. Ваша кроха, кстати, второго. Не знаю, чем вы ее кормите, но продолжайте в том же духе». Мы неспешно шли на кухню, мысленно переговариваясь, и Мил при этом сладко зевала, сидя у меня на плече. Картина попахивала сюрреализмом. «Есть предпочтение по питанию? Мясо», — не раздумывая рыкнул Лир. «Овощи и фрукты», — ответила Кара. «Тяжело вам, наверное, ребята», — сочувственно пробормотал себе под нос, но они услышали. Я предупредил нашу кухарку Марту, чтобы она оставила на столе мясо с запасом и фруктов овощей для гостей и покинула кухню ради сохранения душевного равновесия. «Ой, да видела я уже одним глазком ваше душевное равновесие», — отмахнулась кухарка. «Если оно не по-человечине, то ничем не хуже наших кровников, те тоже любят жрать в три горла, так что нечего меня с моей вотчины тряпками гнать». Я только улыбнулся бесстрашию кухарки. «Повезло мне с людьми, что не говори». На кухне мы задержались надолго. Пока я кормил Эмиул смесью макроскровью и подкладывал в мисочку аппетитные куски свежей вырезки на закуску, Марта расстаралась для химеры. Чего там только не было, кухарка успевала подкладывать добавку на подносы сразу и Каре, и Лиру, да так активно, что те вскоре стали напоминать раздувшийся шарик. «Останови ее, а то мы лопнем», — взмолились гости через час непрерывного чревоугодия, и я, посмеиваясь, вступился и спас их от чрезмерной заботы Марты. Эмиул свернулась калачиком и спала у меня на руках, доверчиво мурлыкая во сне. Химера косилась на это, но не комментировала. Лев скоро тоже последовал примеру кисы, опустив голову на сложенные перед собой лапы и засопел. Бодрствовать осталась Кара. С ней-то мы и пообщались. Оказалось, что вот такими они с Лиром не родились. Они – результаты эксперимента. Кто и зачем с помощью магии пытался создать новые жизнеспособные виды животных, они не знают. Помнят только, что в основном объединяли хищников, желая получить идеальных убийц, но почему-то те попытки были крайне неудачными. А Кара с Лиром – результат пьяной шутки, который не должен был выжить, но почему-то выжил. Наутро их должны были убить, но ребята мало того, что осознали себя разумными, так еще и с перепугу начали прорываться на свободу, используя зачатки имеющейся магии. Вырваться у них вышло, но на сносную притирку друг к другу ушло ни много ни мало чуть более половины века. «Сколько вам сейчас?» – полюбопытствовал я у Химеры. «Полторы сотни недавно разменяли», – улыбнулась Кара. «Правда, когда в этот странный прорыв попали, думали, что все, конец. Мы вообще людей избегали все это время, а тут сразу такой прием устроили». Эрга отвернула голову к окну. «Мы же помним, для чего нужны людям. А уровни как брали?» – полюбопытствовал. «Да как все», – Лир охотился, – «я травки жевала». Вместе и подтягивали друг друга. Я в растерянности смотрел на Кару. Полученная информация немного сбивала с толку. Про искусственно созданных эргов я слышал впервые в жизни. И ведь Игнат говорил, что 20 лет назад похожую тварь отлавливали по специальному заказу. Она тоже была с разнополярной магией. Выходит, безумные ученые повторили пьяный эксперимент, и он снова оказался удачным. Вообще, в свете полученной информации я не исключал, что где-то на одной из обитаемых изнанок какой-то предприимчивый род финансировал лабораторию и ферму при ней, где пытался искусственным путем вывести твари с редкими макрами внутри. Главное, во время расследования не выйти на самих себя, мелькнула шальная мысль с учетом средств, вкладываемых родом в экспедиции наизнанку, но я отогнал ее. «Тиль, прости, что отвлекаю», — позвал подругу по связи, «но у меня снова для тебя неожиданный сюрприз. Недели не прошло, чтоб ты куда-то не вляпался», — проворчала Эрга. «Почему меня это не удивляет после Эмил? Я нашел искусственно созданного эргохимеру с двумя субличностями», — раздельно произнес я новость, ожидая реакции подруги, и она не замедлила появиться. «Да-а-а, недооценила я степень твоего магнетизма для эргов», — ошарашенно пробормотала Тильда. «Где?» «В Хмарева». «Жди, скоро будем с Эаном», — отозвалась Эрга и оборвала связь. «Кару я успокоил, что не собираюсь пускать никого на опыты, более того, попросил приехать парочку знакомых высокоранговых эргов для знакомства. Бедная химера так расчувствовалась, что я даже заметил несколько слезинок, скатившихся из глаз козочки. Если бы Лир не спал, то она бы бросилась меня обнимать на радостях. Пока же Кара просто уложила голову поверх львиной гривы и, счастливо улыбаясь, заснула. «Игнат, не маяч за дверью. Мы тебя заметили сразу после твоего прихода», — обратился я к кровнику, который уже битый час переминался с ноги на ногу, но на кухню не входил. Брови его сошлись на переносице, красные воспаленные зрачки метались с меня на химеру и обратно, и кровник не выдержал. Вопросы из него посыпались, как из рога изобилия. «Ваша светлость, да как же так, почему оно не дохнет без фона? Почему у них глазки такие умненькие, и выглядит так доброжелательно тьху? Доброжелательная тварь изнанки», — выругался он себе под нос. «Я точно сошел с ума». Кровник растерянно взлохматил немытые волосы. Его привычная картина мира рушилась, как песчаный замок под натиском прибоя. Он задавал вопросы и тут же отвечал на них, спорил и рассуждал. «Оно нас точно не сожрет», и там вивисектор приехал. «Ребята его не пускают на территорию поместья, хотят оплатить ложный вызов, раз вы убивать химеру раздумали. Правильно делают. Если что, можешь другие туши показать, чтобы ложный вызов не оформлять», — предложил я выход из ситуации. «А химера она разумна, Игнат. Убить ее теперь, все равно что человека на органы разрезать. Для меня неприемлемо ни за какие деньги». «Да как же так-то? Неужто и общаться может?» «Может, мысленно. Как я с вами, как и Мил со мной». Вот тут у Игната совсем глаза на лоб полезли. «Она тоже, что ли, того, разумная? Мы думали, вы просто котенка себе необычного прикупили, фамильера. Ее мать загнали, истязали, а потом наживо вспороли живот ради того, чтобы получить именно малышку. Я вспоминал события двухмесячной давности и ни капли не жалел о трех трупах на своем счету. Мне удалось отбить кошечку у живодеров». Игнат молчал довольно долго, обдумывая полученную информацию. Кровник, всю жизнь посвятивший расчленению твари и сбору уникальных ингредиентов с изнанки, был сбит с толку, но выводы делать умел. А много их таких, просто как определить, тварь перед тобой или разумное существо, ребята же ходят на промысел. Вдруг, было видно, что Игнат проникся проблемой, причем решающим фактором стала именно история про Эмил. Не знаю, не стал я врать кровнику, пока по глазам только, Наверное, но я надеюсь узнать о них больше. Путь к шаману обычно занимал 2 полных дня. Первый день предстояло идти на собачьей упряжке между скалистых отрогов, прикрывающих собой узкое ущелье. Здесь обычно тренировалась Кирана. Охотница часто представляла себе, что ущелье когда-то было руслом огромной реки, но потом что-то изменилось, и пришел вечный холод. Массивы льда возвышались на 100, а местами и на 200 метров вверх. Внутри охотники прорубили ходы и пещеры, куда уходили укрываться жители в случае высокоранговых прорывов. Таковых на памяти Кираны не случалось, но старая Нарва однажды рассказывала, как у них случился прорыв 6 уровня. К ним пожаловала странная прямоходящая ящерица с крыльями. Холод ей очень не понравился, и тварь смела с лица земли поселения, будто его никогда там и не было. Жителей спасло только то, что они ушли в ледяные лабиринты. Сама же ящерица, не найдя пищи, просто ушла обратно в прорыв, посчитав местный мир неподходящим для жизни и тем более для смерти. Правда, был шанс, что умереть здесь у нее бы не вышло, ведь магический фон поблизости от их поселения и так был повышен, но близ ледяных пустошей возрастал многократно, будто там было что-то, фонящие магией на многие километры вокруг. Самые сильные из охотников пробовали отыскать это место, но бесполезно. Многие просто не возвращались. Шаман же был единственным живым существом, способным выдерживать постоянное влияние здешней магии, и то он проживал лишь на границе магической аномалии, не углубляясь в нее. А кто он, этот шаман? Кирана беседовала с матерью. Та ехала в санях, в то время как девушка стояла на полозьях. Было удивительно тихо. Лишь скрип саней по снегу нарушал тишину северной ночи. Вечная ночь, сменяющаяся сумерками, лишь когда на небе проступала река времени. Она мерцала зелеными, фиолетовыми и красными огнями, указывая путь к перерождению заблудшим душам. Невероятно красивое зрелище. Никто не знает, Нарва зябко подтянула медвежью шкуру к груди. Охотница машинально отметила этот жест. Мать старела, кровь уже не грела ее тело, и морозы все ближе подбирались к горячему источнику жизни любого человека. Ходили легенды, что он появился из одного из прорывов, но не успел уйти обратно. С тех пор он бродит по окрестностям аномалии и проверяет все открывшиеся червоточины в поисках дороги домой. Кирана глубоко задумалась. Последние 5 лет она охотилась, все ближе и ближе подбираясь к магической аномалии. Прорывы вокруг нее открывались регулярно, нужно было лишь выбрать подходящую по силе добычу. Холод и безжизненность их мира служили своеобразной защитой от тварей, но не раз и не два Кирана с сожалением уходила из прорывов, где светило солнце, зеленели трава и деревья, журчала вода. Все это было так не похоже на их родной мир, что охотница понимала, почему шаман ищет путь домой. По сути, весь их жизненный уклад строился на прорывах. Они охотились на твари ради пропитания, самые отчаянные охотники умудрялись добывать из червоточин съедобную растительную пищу. Если бы прорывы прекратились по какой-либо причине, их поселение и несколько соседних просто не выжили бы. Если он такой сильный, что выдерживает близость пустоши, то почему ни разу не участвовал в дикой охоте? Потому что по-настоящему сильному человеку нет нужды доказывать свою силу, философски отреагировала Нарва и потянулась к бурдюку с горячим питьем, висевшему на поясе. Сделав несколько глубоких глотков, она утерла губы тыльной стороной ладони и закрыла глаза. Кирана с тревогой посмотрела на мать. Над верхней губой у той выступили бисеринки пота, вкупе со слабостью и ознобом это могло означать только одно – Нарва заболела. «Когда я собирался в сокровищницу, то не думал, что выйду оттуда чуть больше, чем через сутки с полным сумбуром в голове. На фоне рукописей деда, оставленных в специальном отделе, действующие и старинные артефакты отошли на второй план. Оказывается, весь род Комариных в той или иной мере интересовался доставшимися им в собственность землями. В ход шли легенды, исторические справки из архивов, собственные исследования, но полученная информация сильно расходилась с общепринятыми источниками. Причем настолько, что однажды деду прозрачно намекнули, что не стоит продолжать подобные исследования. Если вкратце, то раньше это место считалось проклятым, гиблым, как только его не называли. Энергия смерти из него била ключом, чем, по предположениям деда, истончала грань мира и привлекала прорывы изнанки. Причем дед носом рыл землю, но тонких мест на нашей земле так и не обнаружил. Затем он пытался установить закономерность между появлением прорывов и всплесками некротической энергии. Даже приглашал детей бога шакала из Египта. Те как раз-таки ему смогли рассчитать примерную площадь земель, накрытых веером посмертных перекрестных проклятий. Причем проклятия несли в себе разный функционал. Часть имела сдерживающий характер, часть рассеивала энергию в пространстве, а еще часть маскировала местность. Но кого бы ни приглашал дед, все маги сходились во мнении, что снять проклятие не под силу никому из наших современников. Уровень дара создателей был на порядок выше, иногда даже звучали шепотом слова о божественной природе проклятий. Род шакала смог указать на места закрепления проклятий. Здесь прилагалась весьма детальная схема расположения узлов концентрации и перераспределения энергии, позволяющая собирать силу извне и подпитывать конструкцию тысячелетиями. Для понимания деда это была полная абракадабра, для меня же вырисовывалась матрица такой сложности, которую должен был накладывать либо маг запредельного уровня даже по меркам моего прошлого мира, либо бог. Сам я понимал из этой матрицы от силы 6 уровней, а их там должно было быть раз в 5 больше. И под пониманием я подразумевал исключительно улавливание неких закономерностей, никак не руны или их комбинаций. Кстати, сами дети шакала тоже не смогли воспроизвести схему в полном объеме, честно визуализировав 7 уровней и добавив приписку, что на дальнейшую работу получен божественный запрет. Но по этой схеме дед инициировал раскопки на наших землях. Кто-то из его армейских хороших друзей с даром мага земли взялся помочь товарищу. Эта история была описана отдельно. Закончилась она печально. Товарищ смог разверзнуть земную твердь на глубину в несколько сотен метров и обнаружить огромный литой столб, испещренный незнакомыми рунами, за что тут же поплатился выгоранием и смертью от истощения. Дед до конца жизни поддерживал его семью, испытывая чувство вины, но раскопки продолжил. Результат был тот же. Обнажить столб выходило лишь на короткое время, и то ценой жизни мага. Дальше земная твердь смыкалась, пряча в своих недрах убийственный артефакт. Я всматривался в зарисовки рун с откопанного столба. Часть из них была знакома мне, но эта часть едва ли была 1/10. Еще внимание привлекала двойная схема нанесения их на столб, где часть рун отрабатывала за сбор и концентрацию силы, а вторая за ее рассеивание. Теория шакалов подтвердилась полностью, пусть и на одном отдельно взятом столбе. Вообще барон Комарин копаться в этой сфере начал лишь потому, что ни один член нашего рода не умер собственной смертью. Ни один. Даже отданные замуж в другие рода дочери не доживали до старости. Исходя из таких предпосылок, логично было подумать о проклятии, что и послужило началом к поискам. Сам дед склонялся к версии, что проклятия истребляли любой род, владеющий этими землями. Но причин подобной мести он так и не смог найти в архивах. Любые упоминания об этих землях подтирались, кроме описания случаев прорывов изнанки. Вот эти факты обычно описывались с особой жестокостью и кровопролитностью, будто нарочно служили для отпугивания любопытных от этих земель. Я листал дедовы дневники, коих он за свою жизнь исписал немало. Просматривал схемы, матрицы, гравюры с рунами, отчеты магов и иностранных специалистов. У деда была собрана небольшая библиотека, где имелись даже генеалогические выкладки. Я не удержался и сунул свой нос даже туда. Судя по этим документам, старый барон был против брака отца с матерью не из вредности, а ради минимизации рисков для потомства. У них была разнополярная магия, отец владел огнем, а мать – водой, что в перспективе должно было дать слабое потомство с конфликтом магических сил. Именно поэтому дед заказал добыть 20 лет назад химеру. Он оплатил создание уникального артефакта для удержания баланса враждебных друг другу магий. Но родился Михаил, у которого вообще не оказалось стихийных сил. Я бы просидел и дольше, читая труды всей жизни старого барона, но меня из раздумий вырвал встревоженный голос Агафьи. «Ты куда пропал? До тебя никто из кровников сутки докричаться не может. Ты там живой?» Глава 6. Дирижабль верный плавно поднимался в утреннее небо столицы. Магические двигатели ровным гулом возвестили о наборе мощности и плановом выходе на крейсерскую скорость. Стальной красавец увозил в далекие заснеженные земли необычную экспедицию, но знали об этом очень немногие. Для большинства же это был обычный рейс, перевозящий необходимый груз для Тобольска, одного из форпостов империи в Сибири. Я в задумчивости стоял у видового окна чуть ниже капитанского мостика, откуда доносились уверенные команды Ксении Белухиной. Последние сутки вспоминались смутно, ибо пришлось крутиться как белка в колесе. Покинув родовую сокровищницу, я узнал, что в Хмарева успели прибыть Тильда с Ианом. Им я передал на попечение химеру. Затем я успел вернуться в столицу и побеседовать с Борисом Сергеевичем и Вячеславом. Те, что удивительно, пошли навстречу моей идее про участие в экспедиции Светы с братом. Как позже оговорился сам Подорожников, сыну крайне необходимо снова почувствовать себя в строю после ранения и ситуации с Носороговым. Кроме этого, почти полдня мы потратили с Агафьей на копирование последней версии карты знанок, имеющихся в доступе у рода. Оказалось, что это ни много ни мало, а более полутора сотен макров с проекциями карты и условными обозначениями всевозможных особенностей местности, растительного и животного мира, климата, магического фона, полезных компонентов. Мне приходилось их изучать, запоминать, а впоследствии объединять в единый каталог через память крови. Долго, муторно, но не таскать же с собой чемодан макров с картами, если можно было попытаться создать интерактивный атлас в моей памяти и перенести его на один макр. Если бы кто-то еще знал, что такое возможно, тебя бы закрыли далеко и надолго, выдохнула с восхищением Агафья, любуясь результатом наших трудов. А ведь я всего-то добавил в обычную структуру макро подсмотренные у алтаря Виноградовых принципы концентрации и сохранения силы. Теперь после каждого просмотра карт макро не разрушался, передавая информацию, то есть, по сути, он стал многоразовым источником информации. А с учетом моей способности поиска по памяти крови выходила вообще уникальная вещь. Я вспоминал какой-либо вид живности или климатический феномен, и макро тут же показывал проекции мест изнанок, где подобное встречается. Единственным условием была прямая кровная связь между мной и макром. Если же кому-то выдать такой макр, то для просмотра необходимо было бы громоздкое стационарное устройство, какие стояли у нас в поместьях. «Ваше сиятельство», — обратился ко мне Борзый, выводя из воспоминаний, «отряд распределен по каютам, техника закреплена в грузовом отсеке. Будут еще какие-либо приказы, будет негласная просьба», — я перевел взгляд с серых туч, сквозь которые мы пробирались к солнцу, на кровника, с нами едут две барышни, блондинка, моя невеста, Светлана Подорожникова, сильный маг-лекарь, и азиатка, моя хорошая подруга, немало поспособствовавшая нашей победе над крысинами, Тэмы и Нари, маг иллюзий, приоритет их охраны высший. Борзый кивнул, принимая ко вниманию вводные. Известна ли конечная точка экспедиции? Кровник задавал вопросы по делу, но взгляд его был прикован к валькирии в белоснежном кителе, черных брюках галифе, ботинках на высокой шнуровке и черной капитанской фуражке с символом рода на кокарде. Он не первый, кто безоговорочно пал жертвой обаяния Ксении Белухиной. Ранее таким же восхищенным взглядом капитана дирижабля провожал Вячеслав Подорожников. Пока нет. Промежуточная цель – Тобольск. По прикидкам капитана до него порядка 10 часов полета. Предполагается ли выход в город, я задумался. Ксения предупреждала о необходимости выгрузки спецгруза в Тобольске. На это требовалось часов 6, поэтому решение оставаться на дирижабле или выйти прогуляться по ночному городу капитан оставила на наше усмотрение, о чем я и сообщил кровнику. Оставив Михаила любоваться на предмет его молчаливого восхищения, я отправился к себе в каюту. Перед этим я честно предупредил Свету и Тэмы, что собираюсь бессовестно отсыпаться после двухсуточного марафона без сна. Девушки клятвенно пообещали разбудить меня на подлете к Тобольску и ушли изучать дирижабль. Я невольно отметил, что за ними на некотором отдалении последовало трое кровников, негласно заступив в охранение. С чувством глубокого удовлетворения я завалился спать. Кирана торопилась. Матери становилось все хуже. Она слабела просто на глазах. Постоянная подпитка мясом змея давала временный результат, как будто что-то или кто-то высасывал из старой охотницы все жизненные силы. Горячее питье быстро закончилось, и Киране пришлось сделать остановку, чтобы приготовить матери отвар из растопленного льда и полезных трав. На плоской как блюдце равнине, пронизываемой ветрами со всех сторон, едва удалось найти небольшой валун, чтобы спрятаться за ним. Девушка боялась признаться себе, что тихо впадает в панику. Каждое ее четкое движение было противоположностью тому хаосу, что творился в ее душе. Дав команду собакам греть теплом своих тел на рву, Кирана принялась договариваться с собственной магией. Ей сейчас позарез нужен был огонь, но своевольная стихия не отзывалась по первому щелчку пальцев. Девушка просила, приказывала, умоляла, обещала, но все без толку. Тогда она призвала холод с изморозью, чтобы спровоцировать огненную магию. Оказалось, что сконцентрировать холод на одной руке, а не на всем теле, не самая легкая задача. Попытки с десятой у нее вышло. На правой руке сперва появилась изморозь, затем она стала утолщаться и превращаться в сплошную ажурную перчатку. В груди растекалось странное тепло, но, заставляя перчатку уплотниться до ледяной корочки, девушка ощущала самую настоящую боль, будто бы мороз прорастал сквозь кожу толстыми сосульками шипами наружу. Закусив губу, чтобы не застонать от боли, Кирана наращивала лед на руке. Ей нужно было спровоцировать огонь, но лишь в одном месте. Сантиметр за сантиметром ледяная корка росла. Когда ее толщина достигла 10 сантиметров, Кирана не сдержалась и закричала. Вой зарождающейся метели подхватил крик и разнес по ледяной пустыне. Арва навострила уши, опасливо озираясь по сторонам, но охотнице было не до того. Боль разрывала руку, крошила кости и танцевала свой танец на омертвевшей коже. Когда терпеть уже более не было мочи, магия огня пришла. Кирана сквозь замерзающие на щеках слезы смотрела, как ее рука пылает факелом. Лед неохотно таял под напором пламени, когда девушка поставила на ладонь котелок с травами для приготовления отвара. Оставалось только молиться всем богам, чтобы огня хватило для кипячения. Кирана гипнотизировала взглядом пылающую огнем руку, наблюдая, как лед медленно тает и на поверхности один за одним возникают и лопаются пузыри тепла. Пар вился над котелком, давая надежду, что все получится. Когда огонь потух, Кирана осмотрела собственную руку. Та выглядела так же, как и до призыва магии, лишь рукав меховой куртки из шкуры Маматуса закоптился. Трясущимися руками девушка перелила отвар в бурдюк и напоила мать. Землисто-серый цвет лица больной не внушал оптимизма. По прикидкам Кираны, до обители шамана было еще несколько часов пути, но метель сводила на нет все надежды заметить его жилище издали. «Арва!» — подозвала к себе волчицу Кирана. «Ты же умница, наверняка, помнишь путь к шаману?» Девушка пытливо всматривалась в глаза подруге. «Иди первой, мы пойдем за тобой». Волчица неуверенно покачала головой, переминаясь с ноги на ногу. «Миленькая, родная моя, очень надо, я не найду сама дорогу». Охотница обнимала волчицу, прижимаясь лицом к ее шее. Арва тяжело вздохнула и встала перед упряжкой, позволяя надеть на себя шлейку и прицепить во главе. Взгляд ее говорил очень о многом, но она переступила через себя, позволив лишить свободы ради помощи подруге. Стоило оно того или нет, волчица узнает позже. Сейчас же нужно было отыскать путь к одинокому скиту, пахнущему хвоей, травами и горящими дровами. Кирана видела, как тяжело далось волчице решение встать в упряжку, но без ее помощи шансов у Нарвы практически не было. Более сильная волчица тарила дорогу для саней, выбирая маршрут в снежном буране. Ветер все усиливался. В конце концов, Киране пришлось замотать лицо, оставив узкие щели для глаз, все равно она ничего не видела сквозь них. Сама охотница ни за что не нашла бы дорогу в такой пурге, но Арва не останавливалась, шаг за шагом ведя за собой свой маленький караван. Внезапно справа полыхнула вспышка, а вслед за ней раскрылось чрево прорыва. Собаки шарахнулись в сторону, уходя от опасности, но поздно. Из прорыва выпрыгнули три белоснежные твари, чем-то напоминающие волков-переростков, передвигающиеся на двух ногах. Они утробно рычали и скалились в сторону неожиданной добычи, попавшейся им так сразу. Рост под 3 метра, 30-сантиметровые когти на лапах, крепкие и прозрачные, словно чистейший лед. Все это выдавало видовую принадлежность твари с головой. Войлоки, падальщики третьего уровня, поодиночке не особо страшны для умелого охотника, кем себя по праву считала Кирана, но, собираясь в стаи, войлоки становились гораздо опасней. У них появлялись зачатки некой ментальной связи, позволяющей слаженно атаковать соперника и держать оборону. Вот и сейчас в глазах тройки войлоков читалась жажда убийства. Арва пару раз дернула упряжку, но одна из тварей уже успела сориентироваться и лапой наступить на ремни, ведущие от упряжки к саням. Кирана же соскочила с полозьев и в прыжке рубанула клинком по лапам, заставляя освободить ремни из захвата. Но не тут-то было. Второй войлок уже вовсю драл когтями бедных собак, застрявших в смертельной ловушке. Тогда охотница сделала единственный возможный выбор, перерезав ремни и упряжи, крепившиеся к саням. Часть собак успела рвануть в стороны, удирая от убийц в снежном буране. В ушах у Кираны стоял визг умирающих псов, победный вой твари и собственное хриплое дыхание. Ей отступать было некуда. Она не бросит собственную мать на растерзание войлоком. А между тем, одна тварь ринулась отлавливать выживших псов по округе, оставив двум другим тщедушную людишку, оскалившуюся короткими зубочистками. Кирана держала в руках клинки, пытаясь не потерять из виду обеих тварей. Те в свою очередь кружили вокруг саней, выбирая момент для нападения. Когда из бурана появилась рва, волчица прихрамывала на правую лапу и тащила в зубах голову третьего войлока. Встав возле охотницы, она сплюнула свое подношение, бросая вызов тварям. Те не стерпели подобной провокации и разом ринулись на своенравную добычу. Арва в прыжке рванула на ближайшего к себе войлока, метя в самое горло, но промахнулась. Дальше Кирана следить за их боем не смогла, потому как тоже принялась танцевать со своей тварью. Удар наискось костяным мечом, отскок и прогиб под ударом когтистой лапы. Плавное кружение вокруг саней, выпад, прогиб и кувырок между ног у войлока с одновременными ударами мечей по сухожилиям твари. Раздался полный боли и ярости рык, прежде чем войлок рухнул на лед как подкошенный. Падал он, извернувшись в полете, пытаясь достать свою обидчицу. И ему удалось. Кирана поскользнулась на мигом заледеневшей крови и не успела вовремя откатиться из-под удара, лишь в последнюю секунду подставив костяной клинок под неумолимо приближающуюся лапу. Время замедлило свой бег. Лезвие меча ровным срезом отсекло конечность твари, но не остановило ее движение. Прозрачный как слеза коготь распорол меховой капюшон, шапку и шарф, скрывающий лицо, оставляя ровный след от лба через кончик брови, скулу и до подбородка. Удар был такой силы, что у Кираны на миг потемнело в глазах, но горячая соленая кровь, стекающая по лицу, тут же привела охотницу в чувство. Практически не глядя, она извернулась и вогнала оба меча в тело твари. Один вошел под ключицу, а второй в горло, перерубая шейный позвонок. Войлок дернулся еще пару раз и затих, испуская дух. Охотница встала с тела твари, чуть пошатываясь и подслеповато озираясь. Кровь заливала один глаз, мешая осмотреться. Пурга даже не думала утихать, воем ветра перекрывая любые другие звуки. «Арва!» — прокричала охотница, призывая волчицу к себе. В ответ откуда-то справа послышался то ли скулеж, то ли всхлип, то ли виск, а следом яростный рык войлока. Кирана пробиралась сквозь встречный ветер, ледяными иглами секущей кожу. Это было даже хорошо. Рана быстро забилась снежно-ледовым крошевом, кровотечение остановилось, образовав на лице охотницы гротескную ледяную маску. Не прошло и пары минут, как Кирана заметила последнего войлока. Он пытался придавить волчицу всем своим весом, чтобы разодрать когтями, но Арва отчаянно сопротивлялась. Они боролись в луже крови, перекатываясь в смертельных объятиях, разорвать которые означало верную смерть. Дождавшись, пока войлок в очередной раз окажется сверху, Кирана, не колеблясь, рубанула с оттяжкой твари по загривку, отсекая голову. Волчицу окатила фонтаном крови из шеи, но та даже заурчала довольно. Нет ничего слаще, чем кровь поверженного врага. Даже если смерть его пришла не от твоих лап, а от лап боевого товарища. Не зря Арва встала в упряжку, пожертвовав свободой. Она выбрала достойную подругу. Кое-как свалив тело твари с волчицы, Кирана встала на колени и принялась осматривать подругу на предмет ранений. Их было много. Большинство скрывалось под замерзшими корками кровавого льда. Поднять рву, весящую явно больше самой охотницы, не вышло. Тогда Кирана скинула с себя куртку, кое-как перекатила на нее волчицу и потянула по льду, ухватившись за пояс как за веревку. Она шла, внимательно глядя под ноги, разгребая снег и выискивая замерзшую дорожку из собственной крови. Так по ней и дошла до саней с нарвой. Вот только у охотницы совершенно не было никаких идей, что делать дальше. Глава 7. Проснулся я от шипения на ухо, периодически сменяющегося на царапанье щеки острыми коготками. Проуснюсь. Да увайжу. РРРР. Имил, давай поиграем чуть позже. У меня еще пару часов точно есть до Тобольска. Попытался я перевернуться на другой бок и спрятать изрядно поцарапанную щеку. Вот же судьба, кого-то девушки царапают в порыве страсти, а меня кошка. Да проуснился уже. Что-то не утолк, а упаусна. Не унималась Эрга, запрыгнув мне на грудь и выпустив коготки. Очень действенное средство пробуждения, как и смысл сказанного, наконец, пробившийся сквозь сонный мозг. Я встал с постели и принялся одеваться, попутно расспрашивая кису. Как давно, откуда исходит по ощущениям. Машинально отметил, что макровая диета пошла и Миул на пользу. Она подросла, вот только пушистость никуда не делась. Сейчас Эрга нервничала, а потому ее шерсть стояла дыбом. На кончиках волосков искрились электрические разряды. Миунут пьють, в пиуриуде и свиурху. Описала свои ощущения киса, совсем по-человечески указав лапкой вверх и перед собой. Как там говорила Химера, у наследственных эргов доступен оборот с третьего уровня. Похоже, меня скоро ждет очеловечивание одной проказницы. Я облачился в военную форму, сверху накинув разгрузку с множеством карманов. По ним были рассованы артефакты на все случаи жизни. Не сказать, чтобы я подчистую обнес родовую сокровищницу, но несколько интересных вещиц прихватил, как и подарочек от богини Инари. Нацепив очки на нос, я рванул на капитанский мостик. Если ими улучшила опасность, то очки должны были показать размеры предстоящей задницы и силовые потоки, ее питающие. А там уж посмотрим, выйдет обойти засаду или нет. Еще несколько минут занял стремительный бег по коридорам и переходам дирижабля, ведущим с пассажирской палубы через грузовой отсек к командной рубке, расположенной под брюхом стального красавца. В рубке царило оживление, раздавались выкрики, непонятные для неосведомленных людей команды. Чувствовалась легкая нервозность, витающая в воздухе. Я обратил внимание на Ксению, она хмурилась и рассматривала карту вместе с кем-то из своих помощников. «Ксения Андреевна, что случилось?» Тихо поинтересовался у капитана. Она подняла на меня хмурый взгляд и хотела было отмахнуться, но то ли Мил, восседающая у меня на плече, то ли очки на носу и обеспокоенный вид склонили младшую Белухину к диалогу. Прямо по курсу необъятный атмосферный фронт. Грядет снежная буря, равной которой не было лет 100, а вокруг нас в радиусе 2 часов лета нет ни одного города или поселения с воздушным причалом. «Мы можем попробовать подняться выше», — заикнулся был один из помощников Белухиной. «Мы не знаем высоту фронта. Можем просто упереться в потолок собственных высот и попасть в самый эпицентр». Ксения нервничала и совсем по-женски наматывала на палец кончик блондинистой косы, о чем-то размышляя. «Будем возвращаться?» Снова тот же неуверенный голос помощника, косящийся на белое безмолвие за панорамным окном. «Скорость фронта выше нашей, он нас нагонит через час-полтора, максимум», Ксения отвечала машинально, сама же водила пальцем по рельефу карты, что-то выискивая. Я всмотрелся в вихри, идущие к нам встречным курсом. Зрелище было потрясающее в своей ужасности. Разноцветные сполохи, напоминающие северное сияние, имели небесно-голубой оттенок и, кажется, магическую природу. Об этом свидетельствовало некое подобие едва заметной матрицы, раскинутая перед нами во весь горизонт. В голубом сиянии нигде не было разрывов или прорех. Немаленькие такие вихри уже замедляли движение дирижабля. Если так дальше пойдет, двигатели не выдержат натиска. «Ксения Андреевна, можно вас на секундочку?» — обратил я на себя внимание Белухиной. Та снова нахмурилась, но увидев мою пантомиму «давай отойдем», оставила карту и уделила мне внимание. «Михаил Юрьевич, только быстро. Времени в обрез. У этого фронта магическая природа», — я тихо говорил, чтобы слышала только Ксения. «Весь горизонт просто искрит чем-то отдаленно смахивающим на погодную печать. Я не силен в этом. Небесно-голубые завихрения повсюду, но они объединены в конструкцию. Прорех нет, разрывов тоже. Даже у бури или урагана всегда есть око, глаз, эпицентр, называйте, как хотите. Место абсолютного штиля. Здесь такого нет и в помине». Белухина кивнула, показывая, что приняла слова к сведению. «Я склоняюсь к такому же выводу. Чересчур вовремя и не к месту эта буря появилась. Я попытался прикинуть, кому успел перейти дорогу. На ум не приходило ни единой фамилии». Увидев мои размышления, Ксения махнула рукой. «Поверьте, это не по вашу душу. Здесь есть ценности и поважнее». Вот здесь уже у меня брови взметнулись от удивления. «Да бросьте, еще скажите, что вас не предупредили». Видимо, реакция у меня была весьма красноречивая, раз Белухина добавила: «Бардак, кто-то решил наловить рыбки в мутной воде. Наше доблестное Министерство обороны, пользуясь случаем, забило мне половину грузового отсека артефактами для Тобольской губернии. Обычно такие грузы доставляются под конвоем. В этот раз они сослались, что у меня на борту бойцы спецподразделения «Комар», которые и обеспечат сохранность груза и экипажа». Я опешил от такой наглости. «Нормально так, без меня меня женили. Не предупредили?» — честно признался в очевидном. «На какую сумму груз?» «По самым скромным прикидкам, на 500 000 000 рублей. «Да вы что там везете, мать вашу?» — не сдержался я на эмоциях. «Без понятия», — пожала плечами Белухина. «Нас предупредили о ментальном сканировании в начале и в конце полета и о возможных чистках памяти. Мне оно и даром не надо. Но даже моих знаний хватает, чтобы понять, 50 тонн артефактов даже с учетом индивидуальных условий хранения, магических стабилизаторов и обрешеток равны новому такому ни разу не запланированному морю посреди Сибири, если мы совершенно случайно шандарахнемся о землю. А мы шандарахнемся, пока есть все шансы, устало вздохнула Ксения, я не мать, конечно, это она торосы голыми руками крошила, мне же нужно всего ничего. Двухсотонный дирижабль с грузом в чистом поле посадить. В чем сложность? Здесь не предусмотрена подобная возможность. Комарин, она зло сверкнула глазами, явно мысленно покрывая меня всеми возможными словами, тебя на хохобот послать, или сам дорогу найдешь. И тут же продолжила, конечно, не предусмотрено. У нас рубка под брюхом и магические двигатели там же. Под таким весом мы даже вякнуть не успеем, как пингвин под китом. А если на воду? Предложил я самый очевидный вариант. Двигатели продуть потом получится для дальнейшего полета, где я тебе воду посреди Сибири при средней температуре в минус 15 градусов найду. Воскликнула Ксения на эмоциях. Где-то здесь озера должны быть, Шайтанское, на Скинбаши Большая Индра, заикнулся помощник Белухиной, но они все уже замерзнуть должны. Это как раз не проблема, маги огня растопит. А вот глубина, чтоб ваши двигатели и рубку не снести об дно, высказал я собственные предположения. Большая Индра тогда, уже успокоилась Ксения, усиленно обдумывая предложенный вариант, там метров 5 глубина максимальная, если мне не изменяет память, а двигатели продуваются, на них защитные кожухи стоят, а у вас маги земли есть, есть, а зачем, дно углубить на всякий случай, нам бы метр 2 в запасе иметь, у нас рубка почти 6 метров, озвучила Белухина минимальные требования к приводнению. Я связался с кровниками и приказал срочно явиться магам земли и огня для спецопераций по спасению наших задниц. Пока они добирались, я кратко охарактеризовал ситуацию и степень нашего участия в ней. Маги временно перешли под командование Белухиной, я же отправился оповещать девушек и Вячеслава о готовности к жесткой посадке. Когда адреналин от схватки спал, Кирана смогла мыслить более здраво. Она накормила Орву остатками вяленого мяса змея, мысленно молясь всем духам, стихиям, богам, чтобы оно подействовало. Ей повезло, раны затянулись, и спустя час Орва уже уверенно стояла на всех четырех лапах. Охотница тем временем отсекла своему войлоку лапы с баснословно дорогими и острейшими когтями, из которых планировала в дальнейшем сделать кинжалы. Остальное, увы, достанется ветрам пустоши, потому как снять с войлока шкуру в таких условиях было практически нереально. На удивление, второй раз уговаривать Орву не пришлось. Волчица сама принесла чудом сохранившуюся шлейку и показала на сани с приемной матерью. Как бы часто Кирана не счищала снег, но его там было все больше и больше. «Спасибо, моя хорошая, сама бы я не смогла». Надев на волчицу шлейку и прикрепив ее конец к саням, они двинулись маленьким караваном. Охотница шла рядом, чтобы не утяжелять и без того нелегкую ношу. Она старалась не отставать, но иногда усталость и магическое истощение брали свое, и Кирана как бы проваливалась в дремоту прямо на ходу. В такие моменты Орва возвращалась и тыкалась носом ей в живот, пробуждая и возвращая в сознание. Ее верная подруга, ее спасительница. Шли они медленно, пурга все не прекращалась, видимость была не дальше вытянутой руки. Поэтому, когда перед ними неожиданно возникла прозрачная пелена, похожая на мыльный пузырь, Кирана даже не поверила своим глазам. Она так устала, что, не раздумывая, шагнула сквозь пелену. Ее примеру последовала Орва, затянув следом сани, и меньше, чем через минуту из снежного вихря появилась мужская фигура в меховой накидке. «Вот уж кого точно не ожидал увидеть посреди прорыва, так это тебя!» — прохрипел мужской низкий голос. «Какого демона ты приперлась в пустоши одна накануне дикой охоты? Не успела воскреснуть!» Как уже на суицид потянуло, на Кирану напало какое-то отупение. Вот она, помощь, к которой охотница так стремилась. Они дошли, но вымолвить что-то членораздельное она была не в силах. Все, что вышло, это хриплое. Мама. Фигура склонилась к Орве, разглядывая кровавые потеки на шерсти, а затем перевела взгляд на сани. Сбросив снежную шапку со шкур, мужчина выругался. «Ох, Нарва, Нарва!» Незнакомец размотал кокон из шкуры и поднял на руки потерявшую сознание Нарву. «Отцепи волчицу и следуй за мной», не оборачиваясь, бросил он Киране. Возможно, именно так и нужно было с ней сейчас обращаться. Короткие приказы и никаких сантиментов. Охотница выполнила требуемое и, удерживая ладонь на шерсти Орвы, пошла следом за шаманом. Во всяком случае, она очень надеялась, что это был он. Идти пришлось недалеко. Спустя метров 200 пришлось спускаться по ледяным ступеням вниз, а затем, чуть пригнув голову, подняться вверх. Они с Арвой оказались посреди ледяного дома. Всюду были разбросаны шкуры диких зверей и тварей изнанки. Под потолком светились магические светильники, а в углу потрескивал очаг. Здесь было удивительно тепло и пахло сухими травами. Тело моментально покрылось испариной, сразу захотелось скинуть верхнюю одежду. «Не стой столбом, помоги», – проворчал незнакомец, – «нужно ее раздеть до нога и осмотреть очень внимательно. Где-то должен быть артефакт, который высасывает из нее последние силы». Незнакомец снял накидку, и на вид это оказался высокий широкоплечий мужчина с гривой светлых волос, заплетенных в косы, и льдисто-голубым глазом. Второй глаз у него был абсолютно белым. Странно, что он вообще остался, с учетом страшного шрама, рассекающего его бровь и щеку до подбородка. У Кираны защипала щека, напоминая, что и ей самой досталось от войлока. Ледяная корка, сдерживающая кровь, в тепле растаяла, и из раны стала сочиться розовая сукровица. Скинув с себя куртку и штаны, Кирана осталась в топике и шортах и принялась раздевать мать. Верхняя одежда и унты подались легко. Старая Нарва будто стала невесомой, хрупкой, чего никогда с ней раньше не было. Кирана часто ощущала на своем затылке тяжелую руку матери, сейчас же она больше напоминала скелет, обтянутый кожей пепельного цвета. Не позволяя себе расслабиться в тепле, охотница вслед за верхней одеждой стянула нательную рубашку с вышивкой и легкие штаны на завязках. Откинув все в сторону, Кирана сантиметр за сантиметром осматривала тело матери, еще два дня назад жилистая и вполне подтянутая для ее возраста, но сейчас ссохшаяся до состояния мумии. Она ничего не находила, ничего. Перепроверив волосы, она уже и не знала, где искать убийцу. В растерянности она оглянулась на незнакомца и заметила, как тот осторожно прощупывает одежду старой охотницы, откладывая в сторону все, что несло на себе хоть малейший след магических сил. На ней пусто, произнесла Кирана и присела у основания настила, где лежала Нарва, прямо на шкуре. «Укрой ее и напои, отвар на огне», снова дал команду незнакомец и продолжил свою работу. Собравшись с силами, Кирана встала и поплелась к очагу. Эти несколько метров дались ей очень тяжело. Ноги подрагивали, руки тряслись, но охотница не сдавалась. Еще не время расслабляться. Зачерпнув деревянной плошкой отвар, Кирана хотела было его попробовать, но услышала гневный окрик: «Не тронь, тебе вредно, только ей». Словно сомнамбула, охотница подчинилась, набрав отвар в самодельную кривую глиняную чашку. С этой чашкой она вернулась к матери и, приподняв той голову, принялась осторожно вливать горячее варево. К вящей радости, Нарва глотала сама. Когда чашка опустела, Кирана накрыла мать шкурой и повернулась к незнакомцу. «Что с ней будет?» Сиплый голос даже отдаленно не напоминал ее собственный. «Отлежится и недели за две восстановится», — безразлично пожал плечами мужчина, вертя на пальце странное двойное кольцо. «А вот это», — он указал на украшение, — «и стало причиной болезни. Артефакт решил, что его украли у законного владельца и начал выпивать вора. Чей он?» Охотница с ненавистью смотрела на цацку, которая чуть не лишила ее мать жизни. «Нарва, честнейший человек, она в жизни не присвоила бы себе что-то чужое». «Хороший вопрос», — задумчиво пробормотал незнакомец и вдруг крикнул: «Лови». Кирана на рефлексах вскинула перед собой руку и попыталась зажать украшение в кулаке, но не тут-то было. Кольцо распрямилось, словно живая змея, поблескивая красным и голубым макрами на концах, и затем обвилось вокруг среднего пальца, будто там всегда и было. «Вот мы и нашли владельца», — посмеиваясь, встал шаман, любуясь на ошарашенное выражение лица охотницы. «Теперь давай с тобой», — он встал возле девушки, поднимая за подбородок лицо и поворачивая к свету, — «что быстрее слушается, вода или огонь?» «Холод», — брякнула Кирана, не подумав, и тут же поправилась: «Лед, вода, значит». «Хорошо». Шаман отошел к незамеченному до этого сундуку у стены и принялся в нем копаться. «Не то, снова не то, опять не то. А вот это было бы весело, но она меня потом убьет. Нет, нет, нет. О, нашел». Крышка сундука с грохотом захлопнулась, выводя охотницу из оцепенения. А шаман между тем взял в руки ступку и принялся пестиком что-то в ней толочь. Спустя минуту он высыпал содержимое на дощечку и снова взялся что-то измельчать. На этот раз вышло еще быстрее, и на дощечке красовались две горки порошка красного и синего цвета. Прихватив с собой кисточку, будто он собрался рисовать, шаман подошел к Киране. «Убрать с лица шрам не смогу, я не лекарь, но могу сделать красиво и быстро заживить. Потерпишь?» Киране уже было все равно. Шрамов она не боялась, их хватало на теле охотницы. Они – следы былых побед. Так есть ли разница, где они находятся? Она уселась на шкуры, подтянув колени к груди, и подставила лицо шаману, закрыв глаза. Внимание! Резкое снижение. Потеря высоты. Разносилась из всех динамиков на дирижабле. Возможно, жесткая посадка. Пристегнитесь ремнями безопасности и оставайтесь в каютах до соответствующих указаний. Мы не обращали на предупреждение никакого внимания. Задействованы были все комары. Нужны оказались не только маги огня и земли, пригодились даже водники с воздушниками. Первоначальный план претерпел некоторые изменения в связи с невозможностью экипажа покинуть командирскую рубку во время посадки. Вот как раз для их защиты понадобились водники с воздушниками. Воздушники должны были создать вокруг рубки тончайший слой воздуха, который помешал бы попасть воде в рубку, а водники страховали коллег на случай, если течь все-таки будет. Еще не хватало утопить команду дирижабля. Мы же со Светой, ты, мы, Вячеславом и Эмил наблюдали за происходящим с пассажирской палубы. Часть стены там стала прозрачной, открывая хоть и ограниченный, но все же обзор на происходящее. Непривычно, поежилась ты, мы, обнимая себя руками. Обычно мы в гуще событий, а здесь только и остается, что ждать. Света приобняла азиатку, полностью разделяя ее чувства. На улице свирепствовал магический буран, вокруг все было белым-бело. Температура стремительно падала, в дирижабле тоже стало прохладней. Все мощности машины были направлены на сопротивление бури и маневрирование против ветра. Из-за бурана озеро внизу даже не просматривалось. Я не представляю, как ориентировались в этих погодных условиях Ксения и команда.